Глава восьмая. «Я так и сказал, батя. Ты совсем кукухой поехал, родитель приемный». Но он, конечно же, услышал «агу», а потом еще несколько «агу», «уа» и «агуа». Да, небогатый у меня лексикон. И надо что-то с этим делать. Язык жестов выучить? Но сомневаюсь, что в этом мире его понимают. Тут проще и правда стать менталом, которых так боится общество. «Иди уже, разговорчивый, поиграй с девушкой», — засмеялся батя, запуская меня в клетку к зубастому хищнику. А то она заскучала. Я взглянул в сторону девочки, которая теперь пробовала свои зубы на одной из моих погремушек, валяющихся на полу. «Ну, ей совсем не скучно. И не обижай ее, кавалер», — погрозил мне пальцем приемный родитель. «Партия очень выгодная для нашего рода. Совсем ополоумели. В таком возрасте уже невест своим детям подбирать, а присмотреться, понять, стоит ли вообще связываться с ними? Ну да, конечно, мы же о роде беспокоимся». Блин, батя вышел из комнаты, но дверь оставил приоткрытой. Сбежать, что ли? Надо открыть манеж. «Белка, ты где?» Отправил я запрос по магической линии связи. Ответа не было. То ли я сильно перенервничал, то ли белку уже прибили, и ее шкурка лежит на входе вместо коврика. Надеюсь, что первая. До меня донесся смех и звон бокалов со стороны кухни. Так, насколько я понял, договорились родители на словах. Никаких договоров и помолвок. Это пока радует. Вырасту и все им выскажу, сразу передумают меня женить. «Ну, батя, дай немного подрасти. Я покажу, как у нас в мире невест ищут. И найду намного менее хищную, чем это, а то и не одно». Бам! Удар погремушкой потряс меня. Пока я предавался неспешным размышлениям, эта бестия поняла, что игрушка несъедобна, и решила ее уничтожать. Причем об меня. Как я зол. Даже не представляешь, с каким-то огнем играешь, детка. Невеста, твою мать, еще не выросла, а уже пытается меня избить. Бам! Прозвенела вновь погремушка, ударившись о мой лоб, и бестия звонко захохотала. Я представил нас взрослыми. А дальше что будет? Сковорода? Молот? Или ножом пырнет из-под тишка. Я представил последнюю картинку. Я с тесаком в боку, а моя жена стоит и ржет, как сивый мерин. И похолодел. Маньячка растет, натуральная. Бам! Вновь ударила она меня в лоб. Ай, больно. А ну остановись, иначе я за себя не ручаюсь. И взрослый далеко, хотела риса рядом, но она отвернулась к столу, начиная колдовать над смесями. Закричать? Позвать на помощь? «Да катись оно все в демонические врата! Я что, с карапузихой не справлюсь?» После пятого удара погремушкой по лбу я не выдержал. Няня отвернулась, а это значит, что ты сама напросилась, маньячка ты чертова. Когда горе-невеста замахивалась в шестой раз, я влил пару крупиц маны в одну из призрачных нитей. «Приди и напугай», — приказал я, показывая рукой в сторону своей мучительницы. Огромная змея в астральном облике образовалась в воздухе, и да, о да, маньячка увидела ее, выпустила погремушку. И... закричала она от ужаса. Монстр испарился именно в тот момент, когда Лариса обернулась, рассыпая смесь на пол и роняя бутылочку. «Что случилось?» — вскрикнула она. «Что? Сережа, почему твоя невеста плачет?» «Да какая она нахер моя невеста? Очнись, пышка!» «Так, недоразумение». Девочка продолжала кричать, причем достаточно громко. Мои чуткие барабанные перепонки вибрировали. Казалось, вот-вот лопнут от перенапряжения. Лариса успела позвать родителей моей жертвы, плач которой уже перешел в истерику. Подскочили ее родители и вытащили свое чадо из манежа. Я же изобразил на своем лице искреннее недоумение. «Ничего не знаю, мимо проходил, а тут это истерит». Лариса вновь переключилась на разведение смеси мне на полдник, кушал я очень хорошо. А я, наконец-то, выдохнул. Наконец-то. Долгожданное спокойствие. И лоб не болит почти. Чуть позже, в том же самом поместье, гостиная фамильного дома Смирновых. В камине потрескивали дровишки. В креслах возле него грелась чета Смирновых. Сегодня прошел дождь, и на улице было зябко. Хоть и поздняя весна, но еще не лето. Приходилось подтапливать жилище. Эту работу очень часто брал на себя хозяин дома, а Наталья сначала упиралась. Негоже аристократу марать руки, когда в доме трое слуг. Но потом смирилась, понимая, что это важно для Ивана. И сейчас он подбросил еще пару дровишек в камин и вернулся в кресло. «И чего это их дочь начала истерить?» — задумчиво пробормотала Наталья, катая подтаявший кубик льда в бокале с вином. «Ни с того, ни с сего. Младенцы в этом возрасте могут себе позволить немного поистерить», — ухмыльнулся супруг. «И причин множество. Я в одной статье читал. Испугалась шороха или резкого движения няни, а может, дверь скрипнула?» «Да уж, что-то мы невесту для Сережи подобрали слишком чувствительно», — откликнулась Наталья, делая небольшой глоток вина. «Зато ты даже не представляешь, сколько они нам проблем решат», — радостным полушепотом ответил Иван. «Причем уже в ближайшее время». «Ты про кредит в банке?» — покосилась на него Наталья. «И про него тоже», — торжествующе ухмыльнулся ее супруг. «Давай не будем спешить с документами. Пусть подрастут», — она умоляюще посмотрела на Ивана. «Ну, Наташ, это же кредит», — удивленно взглянул на нее супруг. «Или мы останемся на улице, зато Сережа сам будет выбирать себе невесту». «Ничего, как там говорят, стерпится, слюбится». «Мы найдем за эти 2 года другую возможность отдать долги», — упрямо ответила Наталья. «Я верю в тебя, Ваня. Ты у меня гений. А вдруг наладятся дела на фабрике артефактов?» «Само ничего не наладится, Наташ», — холодно ответил Иван. «В эту фабрику надо вкладываться. Да, к тому же нам бы сейчас потуже затянуть пояса. Предлагаю уволить одного из слуг». «Ты серьезно?» — огорченно посмотрела на него Наталья. Она не знала всех финансовых дел семьи. Их вел бухгалтер рода семьи Смирновых, которого они уже перевели на полставки. «Все так плохо?» «Угу, иначе бы не предлагал», — нахмурился Иван. «Кстати, как там Лариса Михайловна? И где это она умудрилась заболеть?» «Так где угодно. Погода вон какая на улице», — вздохнула Наталья. «Пока определили ей гостевой домик, тот, что в саду, чтобы случайно не заразила Сережу». «Справляешься с пеленками-распашонками?» — улыбнулся Иван. «Куда же я денусь?» — устало улыбнулась Наталья. «Если ей нужна помощь...» «Да все хорошо», — ответила она. «Просто не ожидала, что Сережа будет так много кушать. 4 бутылочки развела перед сном». «Богатырь растет», — одобрительно кивнул Иван. «Кстати, я через 2-3 дней уеду. На фабрике будет выпуск новой серии артефактов. Может, их начнут покупать лучше». «Артефакты невидимости?» — удивилась Наталья. «Да, но усовершенствованные», — довольно ответил Иван. «В общем, если все получится, расскажу о них подробней. По идее, должны обойти ближайших конкурентов». «Я же говорила, что ты у меня гений», — радостно воскликнула Наталья. «Тихо ты», — шикнул на нее супруг. «Сына разбудишь». «Точно», — зашептала Наталья. «Я ж его с таким трудом уложила». Она допила бокал вина и поднялась с кресла, подойдя к Ивану сзади и поцеловав в щеку. «Я пошла спать. Ты скоро?» «Еще немножко посижу», — смотря на огонь, задумчиво ответил Иван. «Не переживай. Все может наладиться». «Посмотрим, Наташ. Не будем загадывать», — пробормотал Иван. «Я привык реально смотреть на вещи». Спустя 3 дня. Детская комната фамильного поместья Смирновых. Следующие 3 дня с момента визита моей невесты прошли незаметно. Итого, одного из слуг уволили. И я понял, что с финансами у приемных родителей все хуже и хуже. К тому же какие-то бациллы подхватила пышка Лариса. Заболела, и ее изолировали на время. В общем, обломилась моя шоколадно-конфетная диета и частые прогулки в парке. Маман, в отличие от няни, побаивалась меня там прогуливать. Видимо, опасалась того, что я снова вызову толпу животных. И, конечно, она не отходила от меня ни на шаг. И все время читала всякие бесполезные сказки, от которых только спать хотелось. Ну кому будет интересно, что какой-то кусок теста свалил от своих создателей, а потом был сожранным лисой? Или как мать-садистка отправляла дочь через темный лес к бабушке? Видите ли, моча родителю в голову ударила. Бабушка ведь загнется без пирожков. И почему не отправить ребенка, используя портальный свиток? Короче, в топку все эти сказочки, сытыми по горло. За эти 3 дня пришлось пару раз выводить белку из чулана. Теперь она тащила продукты выборочно и понемногу, чтобы никто не заметил. Нафиг мне не упал этот мужик в черной одежде и дым по всему дому. К тому же, благодаря нехватке слуг, выводить питомца из укрытия оказалось гораздо проще. Меньше слуг, меньше любопытных глаз. Хотя был один плюс. У меня прорезался слух. Теперь я мог слышать тихие разговоры родителей в гостиной и на кухне, конечно, если дверь была открытой. В общем, бате приспичило срочно съездить на фабрику артефактов. Да, у Смирновых был неплохой бизнес, и маман между сказками рассказывала мне о нем. Оказывается, фабрика производила артефакты невидимости, которые продавались по всей империи. Выглядело все солидно, но их дело почему-то не приносило им прибыли. Хватало только на жизнь, как говорится. Притом родители всерьез думали выгнать половину персонала. Нечем было платить им за работу. Надо бы в этом разобраться в ближайшее время. Что-то тут нечисто. Дверь скрипнула, и в мою комнату вошла маман. Так, что-то она взбудоражена, и глаза как-то странно блестят. Чуть позже я понял, что происходит. Покормив меня смесью, которой я уже был сыт по горло, мама Наташа заговорила о каком-то сюрпризе и уже, натягивая на меня очень неудобную одежду, радостно посмотрела на меня. «Сережка, мы сейчас немного прогуляемся. Ты же хочешь посмотреть, где твой папа работает?» Я радостно закивал. «Еще бы! Я жажду этого!» Доехав на магической повозке до места назначения, маман вышла со мной у огромного здания. Хотя, возможно, потому что я мелкий, все казалось таким большим. Оказывается, мы уже были на территории фабрики семейства Смирновых, и рядом с нами был сборочный цех. «Добрый день, баронесса!» – кивнул ей здоровяк с квадратным небритым подбородком. «Вы пришли посмотреть за выпуском новой продукции?» «Конечно, Роман Олегович. Как я могу такое пропустить?» – воскликнула маман. «А где Иван?» «Он с начальником цеха на территории», – объяснил здоровяк, добродушно поглядывая на меня. «Но у нас с детьми нельзя находиться на производстве». «Но для нас вы можете сделать исключение, да, Сережа?» – посмотрела на меня мама Наташа. «Ну и что ты ждешь от меня? Знаешь ведь, что я скажу? Агу! И все тут!» Поэтому я активно закивал. «Способный малый!» — хохотнул здоровяк, затем обернулся. «Ну ладно, я могу вас проводить на смотровую площадку. Постою с вами». Мы не пошли внутрь, а поднялись по лестнице и вышли на пятачок, обшитый сталью. Забор был не сплошным, поэтому я понял беспокойство этого рабочего. «Вон там ваш супруг», – махнул в сторону здоровяк, и я увидел батю. Он покрикивал на группу рабочих, которая столпилась перед ним. Видно, за дело отвешивал им словесных лещей. «А вон там мы принимаем новую продукцию», – в очередной раз махнул наш проводник, теперь уже в другую сторону. С площадки открывался вид на конвейерную ленту, по которой двигались небольшие овальные предметы с какими-то ремнями. Их принимали трое рабочих. Они не успевали и громко матерились, когда лента сбрасывала перед ними все новые и новые артефакты. Правда, стоило им завидеть маму, как ругань сразу прекратилась. Эх, а я только начал новые слова изучать. Вот прозвучал гудок, затем еще один. «Ну все, обед, пора идти», — улыбнулся мне здоровяк. «Голова не кружится, Серега?» «Я не на такую высоту забирался, поверь, тебе даже и не снилось». Вот таким взглядом я и посмотрел на него. «Ладно, еще 5 минут и пойдем», — вздохнул Роман Олегович, а маман помахала бате, здороваясь с ним. «Наташа, ты с ума сошла?» — услышал я его рев. «Немедленно слезайте оттуда! Олегович, ну ты совсем что ли?» «Да это я уговорила!» — крикнула мама Наташа. Она положила меня на плечо, и теперь я смотрел на то, что творилось в другой части цеха. А батя сказал, что сейчас поднимется. Я заметил еще одну магическую ленту. Ни одного рабочего рядом, все ушли на обед. А рядом с лентой куча коробок. Видно, уже упакованные артефакты. «Ну вот зачем приехали?» – услышал я голос отца. «Сережа хотел посмотреть, где ты работаешь». Маман повернула меня. «Да, все, теперь поверни обратно. Я увидел какую-то суету, интересно же?» Когда я вновь оказался на плече, заметил странных людей. Двое нервничали и оглядывались. Еще трое собирали на полу какую-то штуковину. Не зря же я смотрел образовательные передачи и понимал, что они делают. По жестам, дерганиям, черной одежде и быстрым движениям я понял, что рабочие из них, как из меня, выхухоли. Эти ублюдки собирали магическую бомбу. Закричать не вариант. Эти гады почти все сделали, батя даже спуститься не успеет. И не хочу я им рисковать. Да и пока родители поймут, куда я тыкаю, 100 лет пройдет. Ну что же. «Змейка, настало твое время». Я влил почти всю ману, что у меня была, в появившегося под потолком призрачного монстра. А потом добавил еще. Змея, обретающая плоть за доли секунды, обрушилась вниз на ничего не подозревающих бандитов. «Снимите ее с меня!» Раздался истошный крик. Затем послышались выстрелы. «Ха-ха! Вы хотите своими пуколками напугать моего питомца?» Затем еще 2 крика. И еще один. Отец среагировал моментально. Он быстро повел нас в безопасное укрытие, которым оказалось здание самой фабрики. Нам уже не угрожала опасность. Судя по бульканьям, кровью и хрипам, что раздавались с места диверсии, змей перестарался. Опять. Когда мы спускались в какой-то кабинке вниз, я увидел растерзанные тела и следы на теле от страшных укусов. Да уж, звездец, не получилось сделать тихо. Но хоть так. Правда, заметить успел лишь мельком. Маман сразу прикрыла мне глаза руками. Но питомца здесь уже не было. Отработал положенное за секунду и растворился в воздухе. Батя уже вызвал полицию и сейчас еще громче покрикивал на своих подчиненных. Маман прижимала меня к груди и плакала от страха. Понятное дело. Она краем глаза увидела, что осталось от бедолаг после нападения змея. Полицейский участок. Спустя полчаса после происшествия. Итак, Иван Александрович, вы утверждаете, что не видели, кто убил 6 человек на вашей фабрике. Верно я понимаю? Покосился на Ивана полицейский. Да, я отвлекся немного, кивнул Иван. Он не идиот. Объяснять, что рядом была еще жена с сыном, их еще не хватало примешивать к этому дерьму. На них напало несколько монстров, учитывая время нападения и количество жертв. Рваные раны, глубокие следы от укусов, а в крови жертв обнаружен сильнодействующий яд, развел руками полицейский. Самих монстров не нашли, насколько я понял, задал риторический вопрос Иван. Да, не нашли. Удивленно посмотрел на него страж порядка. Но бомбу уже обезвредили, не переживайте, саперы выполнили свою работу. Ну, хоть первая хорошая новость за этот день. Не хватало еще, чтобы на его фабрике какой-то взрыв произошел. Тогда вообще можно сразу замок на ворота вешать. Я понимаю, что есть разновидности монстров, которые могут сливаться с окружающей средой, вроде хамелеонов. Но как они оказались на моей фабрике? Схватился за голову Иван. Он уже голову сломал, пытаясь выстроить хотя бы одну версию случившегося. «Обязательно во всем разберемся», — объяснил ему страж порядка. «Это время фабрика не будет работать, не больше 2 дней». «Даже день простоя — это много. Вы даже не представляете, какие это убытки для нашего рода», — воскликнул Иван, не выдержав и вскочив со стула. «Успокойтесь и сядьте, Иван Александрович», — ответил полицейский. И, дождавшись, когда барон опустился на стул, добавил. «Я понимаю вашу ситуацию, но ничего поделать не в силах. Главное, что вы живы остались». «Да, главное, что я жив остался», — эхом ответил Иван и впал в уныние. «Все очень плохо. Хотя, ведь могло быть и хуже. Получается, монстр спас его фабрику от взрыва? Но как эта загадочная тварь вообще там оказалась?» Этим же вечером. Поместье Смирновых. Наталья до сих пор не понимала, что произошло. Вот она положила Сережу на плечо, перебросилась парой фраз с супругом. И вдруг вопли, от которых мурашки побежали по всему телу, и затем жуткая картина растерзанных по цеху тел, лужи крови. Ларисе Михайловне полегчало. Она почти выздоровела, и теперь Наталья решила скоротать в беседе с ней этот поздний вечер за чашкой мятного чая. Наталье надо было выговориться, а кроме Ларисы никого рядом не было. Няня слушала историю, иногда громко охая, складывая руки на груди от ужаса и округлив глаза. «До сих пор в ушах стоят эти жуткие вопли», — пробормотала Наталья в завершении беседы. «И теперь я очень сильно переживаю, чтобы у малыша не случилось психологической травмы. Он же все это видел». Няня странно посмотрела на нее, затем сделала глоток чая и поставила чашку на стол. «Я должна вам признаться, Наталья Прокофьевна», — тихо пробормотала Лариса. «В чем признаться?» — напряглась она, не замечая, как лицо няни начало бледнеть. «Вы о чем, Лариса Михайловна?» «О нападении монстров», — выдавила Лариса. «Мне и раньше доводилось видеть нечто подобное».